Глава 17. Королева одного дня. Анни свернула с шоссе Монтаук и переехала железнодорожное полотно. Пожалуй, этой дорогой она ехала впервые. Анни унаследовала от бабушки маленький домик, настоящий коттедж, а не один из тех огромных особняков на побережье, которые богатеи упорно продолжали называть коттеджами. Местечко это называлось Девон и находилось к северу от основной магистрали. 70 лет тому назад ее бабушка облюбовала этот старенький фермерский домик на небольшом полуострове, прозванном «Обетованной землей», и влюбилась в него. Теперь Анни тоже могла разделить любовь своей бабушки. В предзакатном осеннем свете домик, стоящий на пологом склоне лужайки, казался очень живописным. Одна часть коттеджа состояла из гостиной, комнаты с высокими потолками, островерхой крышей и тремя большими французскими окнами, выходящими на старую кирпичную террасу. Другая половина дома была двухэтажной. На первом этаже размещались кухня, ванная и кабинет, на втором — две спальные комнаты и ванная. Застекленная веранда в западной части дома служила столовой и зимним садом. Из окна на западной стороне дома можно было видеть небольшой садик, а за садом побережье океана и залив серебристо-серый в этот осенний вечер. Анни замедлила скорость, и гравий, хрустящий под колесами, казалось, приветствовал ее. У нее будет достаточно времени, чтобы еще при свете дня проверить запас дров, проветрить помещение и, возможно, приготовить пунш из яблочного вина с пряностями к завтрашнему празднику. Сначала она вынесет вещи из машины и распакует их. Она купила сдобные булочки, малину со сливками и сказочно пахнущий кофе в зернах с Джамайки. Она позволила себе также купить большой букет пионов у своей флористки. Она с чувством вины смотрела на эти огромные пышные цветы. Каждый такой цветок стоил $4. Она купила дюжину, но, осознав, как высока цена, ужаснулась. Я выбрасываю $48 на букет цветов, тогда как не в состоянии даже заплатить за обучение дочери. Анни вздохнула. С другой стороны, что значит эти $48 по сравнению с 1,5 миллионами, которые разбазарил ее муж? Теперь она была уверена, что не скоро увидит эти деньги, а, может быть, никогда не увидит. Звонил Аарон и сказал, что сейчас у него затруднения в делах. Анни не знала, было ли правдой то, что он говорил. Зная о Джерри и Криса о делах в агентстве, она какое-то время молчала. Потом ее охватил гнев, и она спросила. «Разве ты не можешь продать свое дело?» «Продать дело?» — взорвался он. «Да я хочу купить его!» «Но если бы ты его продал, ты бы смог вернуть деньги Сильви». «А как бы я тогда зарабатывал на жизнь?» — с горечью спросил он. Сейчас она не хотела об этом думать. Она тряхнула головой, как будто отгоняя от себя воспоминания. Весь следующий час она занималась тем, что распаковывала и раскладывала по местам продукты, протирала пыль и ходила за дровами для камина. Потом она прибралась в спальне для гостей и кабинете, предназначавшихся, соответственно, для Элис и Бренды. Анни приготовила чистые полотенца и мыло, поставила цветы в керамических вазах. У каждой кровати она положила по нескольку журналов. Потом вышла на веранду, служившую ей столовой, и накрыла стол к утреннему завтраку. Элис и Бренда приехали в 11:30. Она слышала, как остановился лимузин Элис. Шофер внес в дом их вещи и большую индейку и уехал спать в особняк Элис в Ист-Хэмптоне. Бренда и Элис пожаловались на праздничную загруженность дорог и, сказавшись уставшими, пошли спать. Анни проводила их и тоже легла. Обе женщины казались сердитыми и раздражительными. В пути они, наверное, не раз обижали друг друга. На следующее утро Анни встала рано, приняла душ, быстро и тихо оделась. Потом она неслышным шагом прошла на балкон, с которого была видна гостиная внизу. Она смотрела на гостиную, которая купалась в свете раннего утреннего солнца, проникающего в комнату через два французских окна на восточной стороне дома. Вдоль западной стены гостиной, напротив окон, помещалось главное украшение комнаты — большой камин с простой, покрытой белой краской, сосновой полкой. Напротив камина стоял длинный глубокий диван. Цветочный рисунок его обивки был выдержан в любимых бабушкиных тонах — голубом, розовом и белом. По бокам стояли два кретоновых кресла с подушками. Анни напомнила себе, что она всегда должна быть благодарна за все это. Между двумя французскими окнами у стены Анни поставила свой письменный стол — секретер эпохи английского регентства. Это была единственная по-настоящему ценная антикварная вещь в доме. Она подумала, что за ним ей будет хорошо писать книгу, не отвлекаясь ни на что другое. На жизнь в Нью-Йорке, например. Теперь, когда Сильви уехала, будет одиноко. Ей нравилась эта гостиная и дом в целом. Она радовалась тому, что они у нее есть. Но это место было таким изолированным от остального мира. И она подумала, что не стоит расстраиваться, так как она все равно не смогла бы работать и жить без развлечений. Глядя на пионы, она улыбнулась. Они выглядели так театрально на столике перед диваном. Их тяжелые белые головки слегка опустились и приоткрылись от тепла. И Анне даже сверху было видно, что белизна каждого цветка в сердцевине была испещрена несколькими красными лепестками. «Как они чудесны!» — вновь подумала Анни, тихо спускаясь по лестнице. Белый обеденный стол и виндзорские белые стулья выглядели свежо и привлекательно. Клетчатая бело-голубая скатерть и три прибора на ней также нравились Анне. Нужно было только что-то поставить в центр стола. И она решила выйти и поискать это что-то в саду. Надев туфли и старое шерстяное пальто, она вышла. Было холодно. С юга дул ветерок, приносящий свежий запах моря. В дальнем конце сада Анни нашла колючий кустарник и решила, что несколько его веточек как раз украсят праздничный стол и доставят им немного радости. Срезая кустарник, она испытывала какое-то чувство вины, которое появлялось всегда, когда ей приходилось оголять сад для того, чтобы украсить дом. Она вернулась в дом, не переставая восхищаться окружающей ее красотой. Она любила приезжать сюда. В ее сознании домик этот продолжал быть бабушкиным домом. Анне больше тяготела к простоте японского дизайна, а здесь по-прежнему царили вкусы бабушки, и это ее успокаивало. Анне даже продолжала пользоваться теперь уже старым бабушкиным кофейником в тех редких случаях, когда она готовила кофе. Его странные звуки и приятное журчание часто радовали их с бабушкой. «Боже, — думала Анни, — не исключено, что мне придется продать дом. Сколько он может стоить? Сколько раз я смогу заплатить за Сильви, если продам его?» Мысль о том, что ей, может быть, придется продать дом бабушке, заставила ее заплакать. Кофейник продолжал ворчать, Скоро чудесный аромат кофе разнесется по дому и дойдет до спален. «Что тут так чертовски шумит?» Анни развернулась и увидела Бренду. Она стояла взъерошенная, в свободном халате гавайского покроя совершенно фантастической расцветки и сонно почесывала голову. «Это кофейник. Боже, он шумит, как разгружающийся самосвал!» Анни засмеялась. «Он старый. Он борется. Я тоже». Бренда подошла к холодильнику и открыла его. «У тебя есть что-нибудь поесть?» И прежде чем Анни ответила, она взяла из бело-голубой фарфоровой вазы, стоявшей на холодильнике, банан. «Да, много всего. Нужно только подождать Элис». «Я уже здесь», — сказала Элис. Она, как всегда, была одета безупречно. На ней были простые кремовые слаксы, свежая хлопчатобумажная блузка и темно-зеленый свитер. «Анни! Что за хорошенький маленький домик?» «Да, это так», — согласилась Анни. И если в комплименте Элис и была небольшая нотка неосознанного снисхождения, то Анни предпочла ее не услышать. «Завтракать будем в столовой?» — спросила она. И они пошли на веранду. «Анни, что за хорошенький маленький завтрак?» произнесла Бренда, абсолютно точно копируя Элис и виновато улыбаясь Анне. «Я действительно считаю, что он маленький». Бренда посмотрела на одинокую булочку, ягоды и красиво сервированный, но маленький кусочек масла на каждой тарелке. «Эти неевреи даже есть не умеют нормально», — подумала она. «Хорошо еще, что я что-то заначила у себя в комнате». У Элис тоже была заначка, которую она прятала на дне сумки. Она нагнулась и извлекла из нее бутылку водки, так как мысль о том, что в гостях она будет без спиртного, казалась ей невыносимой. В последнее время она пила значительно меньше, изо всех сил стараясь контролировать себя. Но в праздники было так трудно оставаться трезвой. Она постарается как-нибудь пережить их с двумя своими подругами. После завтрака они пошли на фермерский рынок, где купили много овощей на гарнир к индейке, которую Анни, конечно, есть не собиралась. Потом они распланировали, что будут делать дальше. «Давайте проведем этот день без мужчин, еды и забот о детях», — сказала Анни, стараясь не скучать по Крису, который гостил у подружки, Алексу, который был в школе, и Сильви. Пока Анни начиняла и ставила в духовку индейку, Бренда вздремнула. Элис, лежа у камина, перелистывала ежегодные отчеты и делала в них пометки. К часу дня погода испортилась, небо закрылось тучами, и Анни поднялась наверх принять горячую ванну, а Элис и Бренда начали сервировать стол к праздничному обеду. Стараясь думать о хорошем, Анни улыбалась себе, вспоминая о том, как хорошо ужились Бренда с Элис. Анне было забавно находиться с ними. Приземленность Бренды сглаживала холодность Элис, а утонченность и шик Элис резко контрастировали с признанной вульгарностью Бренды. Анне опять улыбнулась. Она действительно наслаждалась их обществом. Обед получился непревзойденным. Позвонил Крис из Пенсильвании, куда он поехал, чтобы познакомиться с семьей Карен. Из Калифорнии звонил Алекс. Потом Бренда звонила своим детям, проводившим праздник со своим отцом. Анни посмотрела на Элис, у которой была только престарелая мать. Она сидела, уставясь в журнал, но не читая его. Элис успела выпить уже целую бутылку вина. Когда они кончили обедать, пошел снег. Вид больших белых снежинок довершал гармонию сегодняшнего дня. Элис и Бренда убрали со стола и вымыли, несмотря на протесты Анни, посуду, а Анни наполнила бабушкин кофейник, чтобы сварить кофе. «Ну, рассказывайте, кто за что благодарен», — попросила Анни. «Расскажу, только если выпью еще». «Больше тебе не положено ни одной рюмки», — наставляла Элис Бренда. «Анни, перестань быть такой великодушной и добренькой. Тебе это не зачтется на небесах». Они выпили почти все белое вино, а когда Элис попросила еще, Анни открыла бутылку красного. Она с трудом справилась с пробкой. «Поневоле вспомнишь о мужчине, когда открываешь бутылку? А ты покупай бутылки с завинчивающимися крышками», — предложила ей Бренда. Анни засмеялась. Элис было не очень смешно, но она присоединилась к Анни. Все трое сидели на теплой кухне и смеялись. «Мы уже, наверное, пьяненькие», — думала Анни. Запыхтел кофейник, который вернул их к действительности. «Как это гадко!» — выдохнула Элис. «Как это неприлично!» — подхватила Бренда. «Прекратите обижать бедный кофейник, он не виноват. Лучше скажите, кто хочет вкуснейший пирог с кремом?» «Какое декаденство!» — замотала головой Элис. «Как это восхитительно!» — одобрила Бренда. «Пирог — это как раз то, что мне нужно!» Анни внесла поднос с кофе в уютную гостиную и подбросила дров в камин. Воцарилась тишина. Анни глубоко вздохнула и подумала. «Сейчас или никогда?» «Признание облегчает душу, но почему мне так нелегко это сделать?» Она посмотрела на своих подруг. «Не думаю, что они осудят меня или, наоборот, унизят жалостью. Надеюсь, что этого не произойдет». И она начала говорить. «Я благодарна за то, что у меня есть такие друзья, как вы. Друзья, которым я могу довериться». Она немного выждала. «А мне бы хотелось рассказать вам о своем разводе». Медленно и спокойно она рассказывала им о том, какие неприятные минуты она пережила в гостинице «Карлайл», о своем желании помириться, о своем отчаянии, предательстве Аарона и, наконец, самым худшим, что могло случиться. О подслушивании их с Аароном разговора из другой комнаты Лесли Розен, как раз тогда, когда она просила Аарона о примирении. Она была благодарна, что смогла облегчить свое сердце. «Ты рассказала Лесли Розен обо всем?» — спросила Бренда. Анни кивнула. «Я надеюсь, ты сказала ей, что у Аарона по утрам пахнет изо рта. Словом, что-нибудь такое, что она потом расскажет ему, и он будет мучиться», — воскликнула Бренда. «Не могу поверить, что ты до сих пор носишь обручальное кольцо». Анни озадаченно посмотрела на свою руку. «Но ты ведь тоже носишь свое», — сказала Бренди Элис. «Я просто не могу снять его». «Так у меня поправились руки. Что можешь ты сказать в свое оправдание?» «То, что это я его купила в дорогом и хорошем магазине. И вообще, мы, кажется, говорили об Анне», — холодно произнесла Элис. «И что же ты сделала?» — спросила она Анни с симпатией. «Я убежала». Элис и Бренда покачали головами. «Но я устала от этих бегов. Устала постоянно винить себя. Устала придумывать уважительные причины для них обоих. Я устала любить человека, который не любит меня». Анни замолчала. «Я скажу вам больше. Аарон растратил деньги из опекунского фонда Сильви, и я не знаю, когда он их вернет». Бренда и Элис посмотрели на Анни. Бренда знала о растрате, но не была в курсе того, что Аарон отказался или не в состоянии возместить ущерб. А Элис и вовсе не знала. Анни ждала, что к ней придет чувство вины за содеянное Аароном. Но впервые в жизни, вместо того, чтобы проникнуться чувством Аарона, она почувствовала полный и безоговорочный разрыв с ним. Он ее бросил. Он больше не был частью ее самой, и содеянное им никак не отражается на ней. Ей не было стыдно за него. У нее жгло сердце, как будто его разрывали на части или у нее вытащили ребро. Она машинально положила руку на сердце. Теперь это возможно, потому что она все рассказала своим подругам. Стыд больше не мучил ее. Была боль и был гнев, но только не стыд. «Что-то произошло», — сказала она, зная, что это звучит глупо. «Что-то изменилось». Она замолчала, а они ждали. Она наклонила голову и прикусила губу. «Что же это такое? Что это?» «Я больше не люблю его», — просто произнесла она. Бренда подняла руки в знак восторга. Она ликовала. «Аллилуйя! Какой чудесный день благодарения! Всякому терпению приходит конец!» Успокоившись, она спросила, о каком количестве денег идет речь. Анни не любила говорить на эту тему. Она считала ее более запретной, грязной и постыдной, чем даже тема секса. «Почти 1,5 миллиона долларов. Все деньги Сильви растрачены». «Но ведь ты говорила, что он вернет их», — сказала Бренда. «Он не такой дешевый лгун, как Морти. Он возместит убытки, не правда ли, Анни?» Теперь Бренда говорила как ребенок, как маленькая девочка, не теряющая надежды. Аарон теперь не так уверен в этом, как раньше. Он не знает, когда сможет вернуть деньги. Говорит, что дела сейчас идут неважно. «Лучше бы ты нам это не рассказывала», — сказала с упреком Элис. «Как он умудрился это сделать? Ведь запустить руку в опекунский фонд не так-то просто». Анни покачала головой. «Он сделал это без моего согласия. Скорее всего, это незаконно, и можно обратиться в суд или того хуже, но что толку?» Она рассказала им о своем визите к Джиллу Гриффину и его угрозах. В глазах у нее стояли слезы. «Я не могу подать на него в суд. Аарон не сможет платить за обучение Сильви из тюрьмы». «Я одолжу тебе денег», — предложила Бренда. Элис метнул на нее взгляд. «Почему люди с малым достатком обычно такие щедрые?» — удивилась она. Она подумала о строгих правилах, которых придерживалась ее мать. Она уже нарушила одно из них, доверившись этим женщинам, так отличающимся от нее. Неужели она нарушит еще одно? Она слишком любит Анни и не хочет терять ее дружбу. Но ведь Анни сделала им сегодня подарок. Она подарила им свое доверие. И Элис тоже захотелось внести свою лепту. «У меня тоже есть в чем признаться», — сказала Элис и замолчала. «Я занималась любовью с мужчиной, который вдвое младше меня. Я была пьяна. Я была одинока. А теперь я думаю, что влюбилась в него. Мне стыдно. И я боюсь, что об этом подумают люди». «Они, вероятно, только позавидуют тебе». Анни улыбнулась, подумав о своих тайных мыслях в отношении Мигеля, который был тоже младше нее на несколько лет и, к тому же, ниже по положению. От этого она испытывала неловкость. Ей было очень трудно отойти от принятых в обществе условностей. «Не обращай внимания на то, что они скажут», — сказала Бренда Элис. «Хрен с ними, если они не понимают шуток. А теперь держитесь. Никто из вас еще не выиграл приз королевы сегодняшнего дня», — добавила она, держа в руках обернутую в бумагу коробку. «Даже Джейку Бейли еще неизвестно имя победительницы. Я еще могу выиграть машину для мытья и сушки посуды и аплодисменты публики. У меня тоже есть за что благодарить. Но предупреждаю, что это может показаться довольно странным. Она замолчала. Морти рассказал моему отцу кое-что, тайну, которую я ему когда-то поведала, о моем романе с воспитателем в летнем лагере. Элис и Анни смотрели на нее с удивлением. Воспитателем была женщина, вернее, девушка, инструктор по плаванию. Наконец, тайна стала явью. Когда Морти с отвращением рассказал об этом отцу, отец посмотрел на меня, и я же отвела от него глаза. Я не могла лгать отцу. Я никогда ему не лгала.